345. Июль 7. Сын мой, земным очам не видно мировое движение, но лишь сердцу. Тьма сгущена и давит на сердце. Сыну указ. Мужественно стойте. Бурьянин сад. Зачем взращивать плевелы? Сколько воды утекло, а мы все стоим. И будем стоять, но неисповедимо пути, и ущерб нахождением станет. Там, где я победа, идущий со мною к победе придет, но надо идти до конца. Что пользы остановиться на середине пути, тяжек обратный путь, но верою несломимой, но упорством, но стойкостью достигается цель. Даю надежду и указываю на близость. Не захлебнитесь волнами настоящего часа. Соблюдайте устремление к фокусу. Без фокуса устремление неплодоносно. Без плодов бесплодны свои личные устремления, не выходящие из-за ограды самости. Вместе с личностью обречены на смерть. Не оставлю, но продержаться надо. Не покину не покинувших меня. Мировое положение непрочно.